Привет, это «Зверский подкаст». Я Аня Старобинец, автор книжного сериала «Зверский детектив». И сейчас я пишу шестую книгу, в которой центральным событием будет эпидемия в дальнем лесу. По этому поводу я обсуждаю некоторые научные детали, которые мне могут понадобиться, с настоящим живым биологом. Привет, я Антон Захаров, я настоящий живой биолог, физиолог, учитель биологии в школе, и я отвечаю на вопросы Ани, ну и сам задаю вопросы про литературную составляющую «Зверского детектива». Ну вот в прошлые разы мы уже выяснили, какие могли бы быть симптомы у заболевших зверей и откуда эпидемия могла попасть в дальний лес. Теперь начинается самое интересное, то есть, собственно, сама эпидемия. И меня интересует, как именно она будет распространяться по дальнему лесу. Поэтому у меня к Антону есть ряд вопросов. Самый тревожащий меня вопрос – это, грубо говоря, сколько у меня есть времени. То есть происходит стартовое событие, вот эпидемия началась. А дальше я должна, как автор, нагнетать, развивать действие и, в общем, идти к некой катастрофе. Сколько времени мне нужно на то, чтобы эпидемия распространилась по дальнему лесу и захватила его? Ну, это зависит от нескольких вещей. С одной стороны, это зависит от заразности заболевания, от того, насколько много животных заражает уже заболевшее животное. Но еще это очень сильно зависит от того, насколько быстро проявляются симптомы у заболевания, насколько у него большой инкубационный период или он, в принципе, отсутствует. И вот здесь бывают совершенно разнообразные варианты. Есть болезни, у которых симптомы проявляются там, через несколько часов после заражения какой-нибудь инфекцией, а есть болезни, у которых симптомы могут не проявляться после заражения там, дни, недели, да, там у какой-нибудь ветряной оспы от 10 до 20 дней примерно инкубационный период может быть. А в некоторых случаях вообще бывают годы от того момента, как инфекция попала в организм живого существа, и до того момента, как появились первые симптомы. Поэтому тут ты вольна выбирать. Так, то есть я решаю. Но мне, конечно, интереснее было бы с инкубационным периодом. А еще интереснее мне было бы, вот если бы зверь, который заразился, и у него начался инкубационный период, при этом как будто бы получал такую черную метку. Это называется, вот в сюжетостроении называется клеймение. Ну, то есть, допустим, у него появляется какое-то страшное пятно, он еще чувствует себя нормально, симптомов у него нет, но по этому пятну, например, пятну, да, можно определить, что он уже заражен. Ну, запросто такое бывает. Правда, это уже не про инкубационный период. Как только вот это пятно появилось, это первый симптом, а инкубационный период – это как раз время от заражения до первого симптома. Бывают заболевания с заметными проявлениями на коже. Ну, например, стригущий лишай. Мне кажется, много кто слышал про стригущий лишай. Часто пугают, что не надо там бездомных кошек трогать, потому что да, можно заразиться, да, этим стригущим лишаем. Да, вот мне в детстве говорили, погладишь кошечку и облысеешь. Это правда? Ну, не облысеешь, но заразиться стригущим лишаем действительно можно. У кошек он относительно часто проходит бессимптомно, то есть практически без внешних проявлений. А у людей проявления есть внешние, они не очень страшные. Это могут быть какие-то участки сухой и шелушащейся кожи, а там, где есть волосы, соответственно, волосы могут быть поражены грибком. Стригущий лишай – это грибковое заболевание. И могут волосы разрушиться практически до корня. Получится такая, ну, условно, плешь. Угу. Да? Такое вполне может быть. На самом деле, современными методами это заболевание довольно неплохо лечится. Это интересно, но вот это мне как раз не подойдет, потому что у меня в предыдущей книге, в одной из предыдущих книг «Щипач», там уже была подробно эта тема раскрыта, ощипывание птиц и зверей. Давай подумаем, какие еще могут быть вот эти, условно говоря, черные метки. Что это может быть? Вот укус. Укус может быть. Бывают укусы каких-нибудь насекомых. Да? Например, угу, укусы клеща бывают. И все обычно знают про то, что клещи страшные, потому что могут энцефалит переносить, но энцефалит – это далеко не единственная болезнь, которую переносят клещи. Еще есть довольно неприятная болезнь Лайма, и у болезни Лайма очень характерный тоже след на коже после укуса. Там два таких появляются красноватых кольца вокруг этого укуса. Сам укус не очень заметный, а вокруг mm-hmm. него заметное изменение цвета кожи. Mm-hmm. То есть бывает такое. Мне бы еще желательно, я сейчас думаю, чтобы зверь эту свою метку, ну, вот этот знак того, что он заразился, мог бы как-то скрывать, там, под шерстью или еще как-нибудь. Ну, опять же, если мы говорим вот про аналог того, о чем я только что говорил, да, про болезнь Лайма, то там, собственно, под шерстью это и не очень хорошо будет видно. да, то есть это, в принципе, не очень хорошо будет видно. Если мы говорим про какое-то заболевание, у которого один из симптомов поражение шерсти или перьев, то он вполне может быть локальным, запросто совершенно. Я не знаю... И он шарфик надел. Шарфик надел чаще всего, наверное, чаще всего, мне кажется, это будет где проявляться? Там, где скапливаются инфекции, а скапливаются они в районе лимфатических желез, таких органов в теле животного, в которых иммунные клетки живут. У млекопитающих их много, например, в районе подмышек или паха. Соответственно, ну вот там могут появляться какие-то... Подмышкой. Да. Хорошо, даже можно еще словами как-нибудь поиграть. Можно, можно. Что черная метка под мышкой психологом. А вот знаешь, что мне интересно, если на самом деле, что погладишь кошечку и полностью облысеешь, это миф, а чего еще точно не может быть вот из мифов таких? Про волосы в смысле? Ну да, шерсть, перья. Это шерсть или перья, соответственно, мы говорим про волосы. Они могут изменить цвет внезапно? Отличный вопрос. Нет. Вот есть известный миф про то, что можно за ночь там посидеть, например. Ну или можно было придумать болезнь, чтобы буквально цвет волос изменился за считанные сутки. Это невозможно, потому что цвет волоса закладывается тогда, когда волос растет, а волос растет достаточно медленно, ну там так, со скоростью... Что-то я не верю. Еще раз. Человек не может за ночь посидеть? Нет. А если у него ужасный стресс произошел? Нет. Если его полить перекисью, тогда может волос изменить цвет. А если перекисью не поливать, то цвет волоса появляется тогда, когда волос начинает расти внутри той части кожи, в которой он появляется, в районе волосяного фолликула. Это называется словом фолликул. Вот. И если там происходит что-то, там есть представление, что происходит, но оно не очень точное. Вот если там что-то происходит, то может обесцветиться волос и уже начать расти седым. Угу. Но растет он медленно. Бывает, что у человека какая-то доля седых волос есть, и человек может от стресса потерять какое-то количество волос. От стресса. От страсти. Вряд ли там идет выпуск, но такое тоже бывает. Ну, это вообще известный миф, на самом деле. Я тоже когда-то удивился, когда узнал, что это происходит не так. В общем, если коротко к этому возвращаться, изменение цвета резко перьев или волос не может быть. Может быть медленное, прям совсем медленное, вместе с ростом пера или волоса. Так, а глаза могут, например, поменять цвет? Ну, хотя бы стать очень красными. Ну, красными, вообще-то, глаза становятся легко у людей, когда там лопаются кровеносные сосуды в районе белка глаза. Но вообще-то, если посмотреть на глаза большинства животных, то у них белка не видно глаз. Поэтому у них это и покраснение будет незаметно. Какие там у тебя животные есть? Ну, у меня там всякие лесные, понятно, барсуки, хорьки. Но у них белочки, у большинства... зайчики. Что, ни у кого нет белков? Они не видны. Они видны чуть-чуть, когда животное поворачивает глаз. Ага. У них очень большое пространство занимает радужная оболочка. Радужная оболочка меняет цвет, но тоже медленно. Ну, вот известный факт. Да? Но это тоже известный факт. Часто дети рождаются с более светлыми глазами, а потом они в течение жизни темнеют. Это немножко похоже на загар, но это тоже происходит, ну, прям не быстро. То есть... А у птичек глаза могут цвет поменять? Ну, механизм, в общем, похожий. У них тоже есть некоторая, ну, там, радужная оболочка, да, она тоже может быть цветной. Она может потемнеть, но, опять же, ну, я не знаю, сколько это времени может занять. Не слышал ни про одну болезнь, чтобы это происходило как-то быстро. В некоторых болезнях такое бывает. То есть у некоторых болезней один из симптомов – это потемнение кожи и там, соответственно, радужки, да, то есть такое бывает, но, по-моему, там это развивается довольно медленно. Просто есть такой штамп, довольно распространенный при каких-то превращениях, да, в фантастике у персонажа становятся, например, красные глаза или там белые глаза. Нет, вот белый быстро не может произойти точно. Красные, вот если белки были бы видны уже у животного в глазах, тогда могло бы, но кого-то перечисляло, у них в основном белки не видны. На самом деле есть еще одна причина, по которой глаза немножко могут менять цвет. Когда люди плачут, когда глаза покрыты слезами, то свет немножко по-другому может преломляться через слезы, и чуть-чуть другим цветом могут глаза отсвечивать. Но это какая-то такая история, ну, не очень заметная, во-первых, а во-вторых, это они, ну, должны массово слезиться. А птицы вообще плачут? Отличный вопрос. У них есть слезные железы, то есть они выделяют жидкость, которая покрывает глаз и защищает его от там высыхания и вообще защищает. То есть может быть плачущая птица? Но она плачет не в том смысле, она не грустит, то есть у нее может быть слишком сильное отделение слез, но она при этом, это не является обычным показателем грусти. В этом смысле, кстати, слезы у многих животных есть, и у птиц, и даже бывает у рептилий есть, и у крокодилов, правда, они не совсем... ту же функцию выполняют слезы у крокодилов, там, например, у каких-то рептилий и у млекопитающих животных. Крокодиловые слезы, значит, все-таки есть. Крокодиловые слезы есть, но они не совсем слезы. Крокодил таким образом избавляется от лишней соли. То есть мы вот когда... Соли? Соли, да. Вот мы, когда потеем, какое-то количество соли выходит через кожу. Угу. Буквально соли. Угу. Какое-то количество выходит через выделительную систему, а часть может выходить у нас через кожу, а у крокодила через глаза. А откуда в крокодиле соль? Ну, крокодил что-нибудь поел. В любом живом организме есть соль. Хорошо посолил. Этого даже на самом деле не надо делать. В нас много соли достаточно. И от этой соли нужно избавляться. Если недостаточно хорошо с этим справляется просто выделительная система, то могут дополнительные какие-то быть приспособления для этого. Одно из этих приспособлений – это, собственно, вот у крокодила через слезные железы. Так, значит, какие у меня есть в итоге варианты? Звери лысеют, звери рыдают, звери покрываются пятнами. Сейчас, и сыпью. А можно вопрос, я перебью. А почему ты вообще к этой метке-то прицепилась? Потому что я хочу, наверное, как я сейчас думаю, применить такой прием в этой истории, который называется ticking clock, то есть тикающие часы. Это из кино такой термин, на самом деле. Это вот когда успеть за 60 секунд или там успеть за 24 часа, когда как часики уже тикают, в общем. И мне хочется, чтобы звери, вот в частности барсук старший, наверное, да, когда он будет заражен и получит эту условную черную метку, то есть у него произойдет клеймение, он увидит, так, у меня, например, ну не знаю, ой, я облысел, или там, ой, у меня пятнышко. Чтобы он точно знал, что от момента получения черной метки и до того момента, как он начнет, условно говоря, впадать в неадекватное состояние и сходить с ума, у него есть столько-то времени. Ну, я думаю, например, сутки там, ну или, я не знаю, 10 часов, неважно. Потому что он же дико умный и рациональный, барсук старший. И будет логично, если за отведенное ему вот это время, пока у него ticking clock, он что-то предусмотрит и что-то подстроит, и какую-то соломку подстелит для расследования барсукота, потому что он знает, у него мало времени, а барсукот такой весь страстный и нервный остается абсолютно один. Ну, надо тогда продумать, откуда барсук узнает, что у него, собственно, этот самый ticking clock. То есть он тогда должен точно быть не первым зараженным. Нет, а он и не будет первым. Конечно, до него будут другие. И кстати, должен быть какой-то нулевой пациент. Ну да, нулевой пациент вполне может быть. Нулевой пациент, на всякий случай объясню, это то животное, которое первым заразилось, и от которого пошло заражение дальше ко всем остальным. И этого никто не понял еще, главное. То есть часто это непонятно. На чьи симптомы никто сначала вообще не обратил внимания. Ну, это часто бывает, потому что болезней много, а симптомов несколько меньше, чем болезней. И, ну, там, простое повышение температуры или там выщипывание перьев, или там какое-нибудь чрезмерное выделение какой-то там продукта желез на кожу, на волосы или на там перья. Это вещи, которые при многих болезнях случаются. Ну, это как с ковидом было. Сначала люди просто чихали, там, кашляли, да, ну, да. И никто не понимал, что это новая и причем очень страшная болезнь. Ну вот я думаю, я пока не решила, какой зверь будет нулевым пациентом, но я, как раз ты про перья все говоришь, я вот думаю про стрижа-парикмахера. Он же стрижет, у него салон красоты, стригучий лишайник, и к нему, соответственно, ходит куча зверей, и птиц, и таких, и сяких, и он мог бы либо стать нулевым пациентом и всех заразить, либо он мог бы быть тем, кто первый заметил симптомы. Ну, например, все звери приходят с какой-то штукой. Ну, и то, и другое возможно. Во-первых, поскольку он стрижет, он может видеть, собственно, кожу. Ну, да. То, что плохо видно обычно у животных, покрытых шерстью, точно, да, шерстью или перьями. То есть он, когда стрижет, видит на коже какое-то изменение цвета. Выбивает, да? Там лисички виски. Да, да. Ну, например. Но он запросто может быть и распространителем заболевания. И тут, кстати, интересно, потому что он может быть то, что называется суперспредером. Это вообще интересная штука, про которую люди поняли вот буквально во время этой пандемии. Угу. Как именно распространяется заболевание. До того, как началась пандемия ковида, ученые пытались предсказывать, как она будет развиваться. И их главное предсказание строилось на допущении, что каждое животное, которое заболело, в смысле, каждый человек в данном случае, который заболел, ну, люди тоже животные, никакой проблемы. Нормально, конечно, да. Каждый человек, который заболел, он заражает какое-то количество других человек. Ну, то есть один человек заражает там еще 5 или еще 10, ну, еще сколько-то. И на основании вот этого допущения можно построить математические модели, которые предскажут, что если вот так, то там через месяц будет там столько-то заболевших, через 2 месяца столько-то, через 3 столько-то. Ученые сделали такие прогнозы, когда началась эпидемия. и эти прогнозы не были исполнены. И они по разным причинам не были исполнены. С одной стороны, потому что на эти прогнозы отреагировали и устроили, соответственно, во многих местах карантин, где-то самоизоляцию, в общем, какие-то так меры стали принимать. Все оказалось хуже или лучше? Лучше. Лучше. Оказалось лучше. Но вторая вещь, про которую стало понятно, что очень неравномерно люди заражают друг друга. Есть люди, которые сами заболели, они заразны, но они почти ни с кем не общаются, и они заразят одного человека. А есть люди, которые заразны и могут заразить реально десятки там, или даже сотни людей, и вот их назвали суперспредерами. И часто это связано действительно с образом деятельности, да, или там с образом жизни. Те, кто более общителен и в большем контакте находится с другими, они запросто могут стать такими суперспредерами. Ну и вот стриж-парикмахер, поскольку он много с кем общается, поскольку, соответственно, он на всех дышит, у него там ножницы, там еще и контактное, возможно, заражение, то есть он запросто может быть такой ячейкой, которая во все стороны распространяет это заболевание. Да, у него еще хранится там мех, перышки да, всякие. Да. Ну хорошо, и я даже думаю насчет вот этих вот несбывшихся предсказаний. То есть, допустим, гриф-стервятник, который любит научный подход, он составит какие-то схемы, вот это распространение, да, значит, грач-врач устроит панику. Ну, это то, чем, в общем, и занимались там врачи и санэпидемслужбы в разных странах. Они говорили, друзья, если мы сейчас не поменяем наше поведение, то будет очень плохо. Наша медицинская система не справится с... А, ну хорошо, значит, тогда гриф просчитает скорость заражения и нарисует это все. Грач-врач скажет, все ужасно, срочно спасаемся. И тогда барсуки полиции подключатся к этому делу и попробуют замедлить распространение эпидемии и примут какие-то меры такие на законодательном уровне. То есть они что-то... Ну, карантин, да, перчатки. Гигиена, намордники, перчатки. Но вот мне еще очень хочется... Меня немножко вдохновляет реальность, конечно. Мне хочется, помимо очевидных мер, чтобы у них еще были какие-то абсолютно абсурдные требования. Ну, с самого начала абсурдные или потом понятно, что абсурдные? Ну, вот как с перчатками. Нет, какое-то обоснование должно быть, конечно, у этого требования. Ну, вот с перчатками так вышло. Вот про перчатки сначала мы не очень понимали, как конкретно распространяется ковид. Или через дыхание, да, или и через дыхание, и контактные. Поэтому на всякий случай сказали, да, давайте и перчатки тоже носить. Перчатки не выглядят достаточно абсурдными. Перчатки не абсурдны, просто сейчас продолжать носить перчатки уже не так обоснованно. Да, сейчас уже абсурдно. Мне хочется чего-то такого совсем странного и визуально запоминающегося, вот типа чумной доктор с клювом. Так, но это, кстати, может быть даже разумно, да, потому что сейчас сначала расскажу, что такое чумной доктор с клювом. В Европе и в средние века, там в районе 14 века, очень страшная эпидемия чумы. И были доктора, которые, ну, пытались как-то лечить пациентов, естественно. И они не очень понимали, откуда эта чума берется, и всячески пытались от нее защититься. А одним из средств защиты была такая специальная маска, которая делалась из кожи, надевалась на всю голову, получалась такая маска с клювом вытянутым. Очень страшно, как будто такая птица огромная. Да-да-да, как будто ворон такой, да. Маска эта была не очень проницаемая, и в этот клюв еще забивались часто специи. А что, специи реально помогали? Вот это интересный вопрос. Специи, безусловно, не помогали от бактерий, которые чуму переносят. Но специи могли отгонять грызунов, потому что они довольно вонючие. Вот, в этом смысле, ну, как бы, во-первых, просто то, что изолировался чумной доктор, вот изолировал кожу. А длина клюва тоже? Я правильно понимаю, что это, чтобы дистанцию держать? Я так понимаю, потому что его набивали специями. А, много специй просто. Я думала, может, еще просто, чтобы близко никто не мог подойти. Ну, как близко? Он же все равно какие-то манипуляции проделывал руками, то есть он руками-то касался. Ну, клюв-то вон какой, значит, ближе, чем на это расстояние он не мог подойти. У него клюв сломался бы там. Нет, ну, слушай, ну, клюв он все-таки... Специи бы высыпались. Головой, шея-то есть, головой крутить можно было бы, ну, то есть он мог кому-нибудь прикоснуться. В общем, про происхождение клюва — это интересный вопрос, у меня нет на него точного ответа, но в этом, еще раз, несмотря на то, как это абсурдно смотрелось, в этом некоторый биологический смысл был. Это можно было проще сделать, но некоторый смысл был. Ну, вот мне нужно что-то смешное и абсурдное. Ну, давай думать, что у тебя есть общего у всех животных, я не знаю, хвост, ну, там, например, хвост. Да? О, требование подвязывать хвосты. Ну, это, кстати, не так бессмысленно, как кажется, потому что можно предполагать, что из зарослей каких-то травы животные эту болезнь подбирают, ну, как с клещами. Ну, вот про клещей многие боятся, что клещи упадут сверху с ветки, но это неправда. Клещи могут оказаться на ветке только если туда с какой-нибудь белкой залезли, и это довольно редко бывает. А обычно клещи сидят в траве, и потом, вы когда проходите по этой траве, они перебираются с травы на там ноги и начинают ползти вверх. Ну, они умеют ползти вниз, но они так плохо это делают и так редко это делают, что некоторые вообще верят, что они не умеют. Это такой распространенный миф. Честно говоря, я сам раньше в это тоже верил. Ну, и на самом деле вся одежда против клещей, она ровно поэтому именно так и устроена. Я знаю, заправить все в носочки. Ну да, штаны в носочки, кофта в штаны, специальные рукава, есть штанины специальные. И у животных такой одежды нет, соответственно, животных будут кусать в то, что прикасается к траве, в хвост и в лапы. Что, и лапы подвязывают? Ну, сейчас лапы довольно часто не настолько волосатые, насколько хвосты. Ну, вот у птиц каких-нибудь, они же вообще часто там перьями не очень покрыты. Да и у остальных животных они явно менее волосатые, чем хвост, и поэтому через хвост, возможно, легче было бы подняться. Ну, не клещам, понятно, что это не был бы тот же самый клещ, про которого мы знаем, но это может быть какое-то живое существо, которое по лапам не очень может забраться, а по хвосту, потому что там обычно больше там шерсти или перьев может. То есть это может потом оказаться неправдой абсолютной, но ну, как бы это можно обосновать логически. Отлично, это прям мне нравится. Значит, подвязывать хвосты к ушам или там куда-нибудь подвязывать. И тогда сразу же должны появиться случаи, когда звери жалуются, что они не в состоянии подвязать хвост, например, ну, у не зайчика, у всех же он длинный, да. Да, хвост вообще короткий. Ну, а какие-нибудь ящерицы? А у меня есть Яшка Юркий, это такой вор. Яшка Юрки, и он немножко трагический персонаж, он не чувствует своей целостности и рассказывает об этом мыши-психологу, потому что у него все время отваливается хвост. И тут, если Яшка Юрки попытается подвязывать хвост, он же каждый раз будет отваливаться. Получается, у тебя все животные, даже зайцы, и, соответственно, кто там, я не знаю, еще кто-нибудь с короткими хвостами, и вот этот Яшка, который физически, он даже если бы, кстати, не отваливался, ему подвязывать его некуда, он не согнулся бы. Ну, пускай, но неважно, они все реально вот будут пытаться подвязывать эти хвосты? Нет, мне тогда нужны звери-диссиденты. Ну, как у нас же есть ковид-диссиденты, которые отрицают либо вообще эпидемию, либо отрицают осмысленность каких-то мер охранительных. Такие люди есть, конечно. Но вот мне тоже нужны звери, которые будут отказываться подвязывать хвосты. Ну, это интересно. Надо подумать, как выбирать зверей, которые это будут делать. А у тебя там социальные же, да, много социальных зверей? Волки какие-нибудь есть или кто-то такие? Ну, у меня есть социальный, но волк, например, у меня одиночка. Он же в прошлом сидел в норе заключения и обвинялся в съедении зайчика. И будет хорошо, если волк будет таким диссидентом. Волк-одиночка. Волк-одиночка. На самом деле, я знаю, что это известный образ, но вообще-то это супер редкая история. Такого почти не бывает. Волки вообще-то супер стайные животные, которые живут стаями, охотятся стаями. У них там сложная иерархия, есть альфа-самцы. Другие волки, соответственно, там как-то зависят от этих альфа-самцов. И вот эта суперсоциальность, это, кстати, одна из причин, по которой мы вообще волков смогли одомашнить. Мы просто воспользовались вот этой их социальностью, ну и в каком-то смысле заменили им вот этих альфа-самцов, на которых другие равнялись. Угу. Ну, тогда, значит, мы будем считать, что это еще одна у меня такая литературная условность – волк-одиночка. Просто ну он, и... бы, он бы не выжил в реальной природе. Обычно волки-одиночки не выживают, они долго не живут. Так они же у меня вегетарианцы, они вообще не охотятся. Это еще одна литературная условность. И тогда получается, что если он такой вот одинокий, то он особо никого и не заразит. Ну, конечно, суперспредеры, распространители и диссиденты – это не обязательно одно и то же. Это может быть одно и то же. Ну, вот если, например, стриж парикмахер оказался бы таким диссидентом, он бы, это было бы очень опасно, он бы всех заражал. Но, соответственно, волк, если он ни с кем не общается, то он особенно никого не заразит. Ну, он, может, через шерсть как-то немножко мог бы заразить. Слушай, еще как-то. А он же на самом деле вот в этом своем одиноком, несчастном таком состоянии ходит в барсучок. Ну, а много там... туда кто-то ходит в барсучок во время эпидемии у тебя? А вот я думаю, он один будет там сидеть, такой одинокий волк, все ушли. Все прячутся в своих норках, у всех страх заболеть, а волк... как тогда все узнают про его диссидентство? Может, он вообще не в курсе, что эпидемия происходит. Он приходит в барсучок и такой вслух сам с собой разговаривает, тогда все... А значит, как он узнает? Ну, у меня там есть такая штука, называется клокаунт. Это что такое? Это такая лягушачья сеть. Лягушки одна передают другой информацию, но информация немножко иногда искажается, когда доходит уже до адресата. Но в целом это такая лесная сеть, и если волк будет что-то бубнить о том, что куда все делись... Условно выть на луну от грусти и печали. Да, то лягушки по квакаунту могут это все передать. А звери могут подумать, что вот же живет человек, то есть волк, нормальной социальной жизнью, уходит в бар и ничего. Ну как ничего? Ну ему может быть ничего, ровно потому что он ни с кем другим не встречается, ни от кого и не заразился. А у тебя кроме хвостов-то какие-нибудь нормальные меры будут по борьбе с эпидемией? Ну... Менее идиотские какие-то варианты. Да, конечно. Вот мне на самом деле кажется, что это большая тема, и я бы про нее как раз поговорила бы в следующий раз. Как будут с этой эпидемией, собственно, справляться и бороться? Да? Какие меры можно принять там, для ее замедления, для того, чтобы она вообще прекратилась? Ну, это интересно. Я могу об этом подумать. Там есть варианты, действительно, как справиться с болезнями вообще и с эпидемией в частности. Отлично. Я, видимо, пойду тогда думать и как-то осмыслять для себя вот эту историю про литературные приемы и про Ticking Clock. Мне прям очень понравилась история. Класс. Хорошо. А я тогда пойду придумывать зловещие зверские способы подвязывания хвостов. Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Киру Вайнштейн, расшифровщика Петра Ширинского, фактчекера Михаила Трунина, издательство «Фабрика Букс», где выходит «Зверский детектив», иллюстраторку Таню Вино, которая нарисовала нам обложку, и студию звукозаписи «Чемоданов Продакшн».